Ван Линь фыркнул и молча посмотрел на демона. Постепенно демону становилось все страшнее, он отступил на несколько шагов назад и прошептал. «Я на пике заложения основы, да дзидан мне осталось совсем чуть-чуть». Затем он мысленно выругался. «Если ты еще будешь на меня давить, то всю свою силу я оберну против тебя». Но это были только мечты. Он сам понимал, что не сможет противостоять Ван Лину. Холодное сияние вспыхнуло в глазах Ван Лина, он выставил вперед огромную руку. Демон закричал и хотел было сбежать, но с удивлением обнаружил, что он был окружен со всех сторон, и ему оставалось только наблюдать за тем, как огромная рука тащит его к Ван Лину. Ван Линь просунул руку в эфирное тело демона, и постепенно из него стала выходить красная ци, а следом за ней золотой дан размером с кулак. Постепенно напыщенность демона исчезла, и он смущенно произнес: «Что это? Должно быть, я проглотил слишком много, я и не знал, что во мне есть нечто подобное». Пока он говорил, лед в глазах Ван Лина нарастал. Демон задрожал, его глаза стали умолять о пощаде. После продолжительного молчания Ван Линь вдруг спросил: «Твои воспоминания восстановились?» Демон сразу же начал трястись, его глаза были полны страха. Это был его главный секрет. Как только он перешел на стадию дзидан, к нему вернулись картины из прошлого, но он не осмеливался об этом сказать. Но когда Ван Линь задал ему прямой вопрос, он опешил. Он все боролся со своими мыслями. «Драться мне с ним или нет?» «Драться? Нет, скорее всего, я не смогу его победить. Решено, я буду драться». Демон наконец принял решение и хотел было начать действовать, но когда он поднял взгляд и увидел красные молнии в глазах Ван Лина, его тело охватила ужасная боль. Он вскрикнул, от него стал исходить дым, и даже золотой дан уменьшился. Само по себе божественное сознание области Цзи Ван Лина не обладало такой силой, но он однажды был пожирателем душ, и хотя сейчас его душа изменилась, в нем по-прежнему оставались способности пожирателя. Так он стал хищником для демонов. Ван Линь усилил хватку божественного сознания, и демон тут же покорно замер. Теперь у него не было бунтарских мыслей, только желание угодить. Он не боялся других людей, он боялся только Ван Лина. Если бы он сжал его еще чуть-чуть, то золотой дан, который демон создал недавно, лопнул бы. «Ты проглотил много душ, выплюнь их и отдай мне», — приказал Ван Линь своим привычным безжизненным тоном. Глава 157. Глава 157. Печальное, но прекрасное лицо. Демон тотчас же нахмурился и це силой извлек из тела молочно-белую духовную сферу. Когда он разделил ее более чем на 40 частей, его золотой дан уже был на грани разрушения. Ван Линь взмахнул рукой, 43 сферы по очереди просочились в его голову через лоб, погружаясь в море сознания. Он выстроил их рядом с душами культиваторов дзидан, которые поглотил после объявления войны со страной Сюаньву. Молния вырвалась из его божественного сознания Цзи и ударила в середину духовной сферы, поглощая ее. Когда духовная сфера исчезла, Ван Линь почувствовал, как окрепла его душа. Демон немного расслабился. Он беспомощно наблюдал за Ван Линем с мыслями. «Это нечестно. Я получил их после битвы с тем проклятым летающим мечом. Однажды я побью тебя, Хэймэм, только дождись, когда я перейду на стадию Янинь». Пока демон мечтал о своей мести, о том, Ван Линь схватил его и бросил обратно в драконье сухожилие. Демон сдержал недовольные стоны, но мысли о мести лишь с новой силой зароились в его голове. Но если хорошенько об этом подумать, то даже если он поставит на карту свою жизнь, с разбитым золотым дан добиться своей цели ему будет сложно. Он снова паник. После небольшой медитации, сделав несколько глотков жидкой линцы, Ван Линь вспомнил чудовищную силу культивации меча Седанлая. Задумавшись, он тут же достал около сотни линкши и выстроил их вокруг себя в защитную формацию черепахового панциря, ПП. Эту же формацию он использовал, чтобы выбраться из внешнего поля боя. Закончив с этим, он сделал глубокий вдох и постучал по стене. Пасть дракона с ревом медленно раскрылась, и Ван Линь вышел наружу. Как только он оказался на воздухе, его взгляд тут же остановился на хрупком, прекрасном сиянии, которое излучал силуэт Лиму Вану хвоста дракона. Она выглядела исхудавшей и изможденной, но ее глаза сияли. По другую сторону стоял Шангуаньмо, с извиняющейся улыбкой и огромной светящейся жемчужиной, освещавшей все вокруг, в руках. Ван Линь промолчал. Его закрытая тренировка длилась недолго, но глядя на Лиму Ван, казалось, что она с самого начала не покидала этого места. Он вздохнул и мягко опустился по воздуху с головы дракона на землю позади Лиму Ван. Заметив Ван Лина, Шангуаньмо тут же насторожился. Вложив в жемчужину еще немного своей духовной энергии, она засияла еще ярче. Он был настолько серьезен, что на его лбу выступил пот. Ван Линь посмотрел на сосредоточенное лицо Лиму Ван. Между живописными бровями засели морщинки, ее губы были крепко сжаты, но она продолжала смотреть на чешую дракона. Порыв туманного ветра приподнял ее волосы. «Пойдем, я отведу тебя домой», — мягко обратился Ван Линь низким голосом. Пальцы Лиму Ван задрожали, она повернулась к Ван Лину и, глядя ему в глаза, через некоторое время произнесла: «Ты правда хочешь отослать меня назад?» Ван Линь отвел глаза в сторону и кивнул. Лиму Ван усмехнулась, но в ее улыбке было что-то беспомощное. Она поднялась, отряхнула одежду и спросила: «Дай мне 3 дня, хорошо?» Ван Линь взглянул на нее, затем поднялся на голову дракона и сел, скрестив ноги. Лиму Ван вынула из дорожной сумки нефритовую ленту, выпустила драконью чешую, которую все это время держала у лба, повернулась к Шангуаньмо и сказала пониженным тоном: «Найди мне отдельную комнату». Шангуаньмо поспешно согласился, но про себя подумал, что отношения между этим дьяволом и Лиму Ван вовсе не такие, как он подозревал. В отдельной комнате Лиму Ван спокойно села на пол. Перед ее глазами промелькнули сцены последних нескольких лет, с того момента, как Ван Линь спас ее от преследующего культиватора Дзидан из страны Сюаньву. Затем они сбежали, но за ними погнались огненные звери. Оказавшись в окружении, они бросились в море демонов. Обустроив для себя каменную пещеру, она принялась за изготовление таблеток для бессмертных. Ван Линь все это время полностью отдавался практике. Исчезнув на 3 года, он вернулся с алхимической печью для нее, но также с преследовавшими его культиваторами Дзидан. После того, как Ван Линь достиг стадии Дзидан, он убил их всех, пустившись по пути кровопролития. Особенно в тот момент, когда Ван Линь достиг стадии Дзидан, она была слабее всего. Перед лицом десятка культиваторов Дзидан она готова была вырвать собственные артерии, но внезапно появился Ван Линь, и все противники неожиданно обратились в бегство. Пережив такое потрясение, она чуть не упала в обморок, но в итоге оказалась в объятиях Ван Лина. «Не двигайся, я собираюсь убить их, и беру тебя с собой». Эта фраза эхом отдавалась в ушах Лиму Ван. Вспоминая об этом, она не могла совладать с чувствами в своем сердце. Ее лицо раскраснелось. Она вспоминала эти слова неоднократно, и не знала, плакать ей или смеяться. Эти слова навсегда засели в ее сердце. «Я собираюсь убить их, и беру тебя с собой», — шептала Лиму Ван. На ее лице появилась улыбка. Она сделала глубокий вдох и произнесла: «Другие ищут романтику, розовые облака и сияющий закат, а он взял меня с собой для убийства». Но затем она вздохнула и пробормотала себе под нос: «За столько лет он даже не спросил, как меня зовут, и я не знаю его имени. Может, для него мое имя не имеет значения, все, что ему нужно, таблетки для бессмертных, но теперь, когда все готово, я потеряла свою ценность». От этой мысли она помрачнела, постепенно боль в ее сердце нарастала, и вскоре у нее изо рта вытекла струйка крови. На ее белоснежном лице кровь составляла слишком яркий, ужасающий контраст. Она казалась трогательной и прекрасной. Через некоторое время она сжала губы и достала нефритовую ленту из сумки. 18974, таково количество чешуек на теле дракона. Из-за того, что у Се Данлая было недостаточно учеников, не все чешуйки были заполнены. Чтобы подсчитать их, ей понадобилось полмесяца без сна и практически без отдыха. Хотя это стоило ей сильного эмоционального напряжения и, по крайней мере, 5 лет жизни, она запомнила их почти досконально. Помимо этого, Лиму Ван случайно подобрала нефритовые ленты, и теперь с особым вниманием рассматривала разложенные на полу находки. Она выкладывала их в определенной последовательности. Когда она только начинала, у нее было около 20 тысяч нефритовых лент, но затем она соединила их попарам, получив 10 тысяч. Так, постепенно на руках у нее оказалось 5 тысяч и так далее. Через 3 дня Лиму Ван, бледная и худая настолько, что ее мог сдуть ветер, вышла из своей комнаты и оперлась о стену. Ван Линь, держа в руках какой-то предмет, мирно сидел на голове дракона 3 дня. Когда Лиму Ван вышла, он отложил предмет в сторону, подпрыгнул и приземлился рядом с ней. Глядя на ее измученное лицо, Ван Линь нахмурился и спросил: «Что ты делала 3 дня? Выпей это». Он достал из своей сумки нефритовую бутылку, наполненную 300 капель линкцы, и вложил в руку Лиму Ван. Лиму Ван прижала бутылку к себе, словно какое-то сокровище, и прошептала: «Спасибо, старший, я в порядке, пойдем». Ее лицо еще больше покраснело. Она оперлась о плечо Ван Лина и добавила: «Пойдем домой». Помолчав какое-то время, Ван Линь обнял Лиму Ван за талию левой рукой и тут же отправился в путь, пустив вперед кристальный летающий меч, чтобы он расчистил дорогу. Пара быстро скрылась за горизонтом. В это время в постоялом дворе города Нандоу старик с крючковатым носом и кремовой кожей вошел в дверь. Этот человек был высоким и худым, в синей батистовой мантии с вышитыми на ней 7 золотыми сливами и одной с красной точкой в центре в виде исключения. Эти сливы выглядели утонченно и элегантно, хотя золотой цвет придавал им грубость, но красная точка в центре одной из слив мгновенно меняла это ощущение. Благодаря ей изображение сгладилось и стало более впечатляющим и это элегантным. Большинство культиваторов в гостинице тихо разговаривали друг с другом, но как только вошел старик, разговоры вдруг прекратились, все взгляды устремились на старика, а затем вернулись обратно. Войдя в постоялый двор, старик особо не смотрел по сторонам. Он сразу нашел себе место у окна и заказал выпить. Разливая напиток самому себе, он иногда хмурился, а иногда разглаживал морщины. Внешне он казался чем-то озабоченным. Все посетители вернулись к своим разговорам. За одним из столов несколько культиваторов с напряженными лицами шептались. След из трупов тянется за этим дьяволом до самой горы дракона школы Даусе. Он боролся с Седанлаем 3 дня и 3 ночи, а когда убил его каким-то таинственным магическим оружием, он клевал его труп 7 дней и 7 ночей. Эй, кажется, в городе Нандоу появился новый лорд. Когда старик в синем батистовом одеянии услышал о таинственном магическом оружии, его взгляд изменился. «Эй, это еще ничего не значит. Я лично видел этого дьявола. К нему были привязаны 1000 трупов, закрывавших собой все небо. Этот изверг наслаждался моментом, обнимая девушку завораживающей красоты. Когда пронесся по небу, эту сцену никто не сможет забыть». Крулолицый культиватор в сторону громко вздохнул. Он вспомнил этот ужасный день. Старик в синей мантии нахмурился и пробормотал себе под нос несколько слов. «Вам всем лучше заткнуться. Я слышал, что у него безжалостный характер. Он практикует самую зловещую технику смертельного проклятия, и он ненавидит, когда другие о нем говорят. Так что будьте осторожны. Если ваши разговоры дойдет до его ушей, вы умрете так, что вам и земля для погребения не понадобится». Усмехнувшись и сделав глоток вина, произнес угрюмый на вид парень. Услышав 3 слова, «техника смертельного проклятия», у старика в синей мантии тут же загорелись глаза. «Я вот что скажу, у этого человека 100-дневный гарант на убийство 10 000 демонов. Боюсь, что в море демонов он продержится несколько дней. Хотя сейчас вблизи Нандоу нет культиваторов на стадии Янинь, но нет гарантий, что они не придут. Я бы на его месте поискал безопасное место, чтобы спрятаться на следующие 100 дней». Юноша фыркнул и выпил еще вина. 100-дневный гарант на убийство 10 000 демонов. Глаза старика в мантии загорелись. Он протянул вперед руку и безжалостно поймал юношу, распивавшего вино, огромной невидимой рукой за горло. «Парень, меня заинтересовал человек, о котором ты говорил. Можешь рассказать подробней?» Глава 158. Глава 158. Море тумана. Внезапно весь постоялый двор погрузился в тишину. Все тотчас же покосились на старика в синей мантии. Старик сдавил горло юноши и окинул взглядом всех вокруг. Его глаза были словно наэлектризованы. Стоило в них взглянуть, как тело тут же сковывал резкий холод. Культиватор на ранней стадии Дзидан, уронив на пол стакан, испуганно посмотрел вниз и подумал: «Это чувство, должно быть, это Янинь». Старик перевел взгляд обратно на юношу, а затем отпустил его. На молодой шее остались темные синяки. «Говори, что ты о нем знаешь», — холодно произнес старик, налив себе стакан вина и сделав медленный глоток. Юноша не решался вдохнуть. Он был на поздней стадии заложения основы, и ему трудно было оценить силу своего противника, но из многолетнего опыта он догадался, что старик должен быть как минимум на средней или поздней стадии Дзидан. Этот человек появился полмесяца назад, он даже убил 10 культиваторов Дзидан из школы Даусе, а потом появился 100-дневный гарант на убийство 10 000 демонов. Юноша начал подробный рассказ, описывая все, что он знал. Старик прищурился, взмахнул правой рукой, и глаза юноши сразу вздулись, Его тело с громким хлопком превратилось в кровавый туман. Внезапно подул странный ветер и немедленно рассеял кровавый туман. Все культиваторы в постоялом дворе испытали настоящий ужас. Все они хотели убраться оттуда как можно скорее, но никто не решался попробовать первым. Старик в синей мантии ненадолго задумался, а потом, открыв глаза, осмотрел всех по кругу и, остановив взгляд на культиваторе на ранней стадии Дзидан, четко произнес: «Ты иди сюда». Культиватор Дзидан вздрогнул и быстро подошел к старику, обратившись к нему как можно уважительней. «Младший Сюйму приветствует старшего. Клянусь, что на любой ваш вопрос я отвечу честно. Все, чего я прошу, это вашей милости». Старик в синей мантии налил себе еще один стакан вина и, осушив его, медленно произнес: «Когда ты вошел в этот постоялый двор, ты услышал, как другие говорят о человеке, способном приводить в хаос духовную силу в чужом теле. Возможно, ты видел это своими собственными глазами». Сюйму глубоко вдохнул, затем с полными страха глазами ответил: «Младший в самом деле видел вестника смерти своими глазами». «Какой у него уровень культивации?» — задал вопрос старик. В его глазах засиял необычный огонек. Его это действительно интересовало. Предыдущий юноша рассказывал довольно долго, но он не упомянул о самом главном, поэтому его убили. «Ранняя стадия Дзидан», — ответил Сюйму с легкой неуверенностью в голосе, а затем добавил: «Предок, мне показалось, что этот человек на ранней стадии Дзидан, но у него много разного магического оружия». Два слова «магическое оружие» явно что-то задели внутри старика, хотя внешне он этого не показывал. Одно из них – телепортирующий летающий меч. Старик мысленно немного расстроился. Он наполнил еще один стакан вином и осушил его. «Есть еще одно, но я не знаю точно, только видел красное сияние, которое кидалось на людей, после чего все превращались в скелеты и умирали», — напряженно произнес Сюйму, осторожно наблюдая за реакцией противника. Старик в синей мантии задумался, встал на ноги и, кинув на стол несколько линкши, протянул огромную руку и схватил Сюйму. Он мгновенно исчез и появился снова в нескольких тысячах миль от прежнего места. Когда он ушел, остальные культиваторы постоялого двора с изумленными лицами подумали: «Это действительно стадия Инь-Инь». Под руководством Сюйму старик вспыхнул и через полчаса прибыл в школу Даусе. Он раскинул свое мощное божественное сознание по округе и быстро отыскал Шангуаньмо. Он оцепенел от удивления, когда старик в синей мантии еще раз вынул духовную кровь у него между бровей. С двумя каплями духовной крови, чтобы поддерживать контакт, он наставил Сюйму и быстро полетел на юго-запад. В это время Ван Линь быстро летел домой к Лиму Ван. Кристальный летающий меч продвигался впереди, расчищая путь в густом тумане моря демонов. Море демонов всегда наполнено туманом, и всего раз в год на протяжении месяца туман превращается в море. Прожив все эти годы в море демонов в закрытой практике, Ван Линь ни разу не был свидетелем этого процесса. Через месяц после того, как он вошел в 14-ю долину, туман превратился в море. Следующие 3 года, пока он находился в долине, он ни разу не видел моря, но сегодня, наконец, он прибыл в тот самый месяц, когда туман превращается в море. У Лиму Ван ситуация сложилась по-другому. Почти каждый год она лично наблюдала за процессом, когда туман становился морем, хотя она не могла погрузиться в морскую воду из-за сильной защитной формации, но выглядывая наружу в глубоких синих глубинах, она замечала редких духовных зверей, плавающих в воде. По сравнению со временем, когда пара прибыла в море демонов впервые, влажность воздуха значительно усилилась, а в некоторых местах даже виднелись признаки превращения тумана в воду. Чем дальше они летели, тем влажнее становился туман, порой им даже казалось, будто они плывут под водой. «Он превращается в море», — мягко произнесла Лиму Ван. Ван Линь ничего не ответил, но внезапно остановился. Повертев головой, он внимательно присмотрелся к окружающему туману. Он заметил, что прежде застоявшийся туман сейчас стремительно двигался вперед. Все живые существа, обитавшие в тумане, теперь передвигались в разных направлениях, кроме того, куда направлялись Ван Линь и Лиму Ван. «Что случилось, старший?» — осторожно спросила Лиму Ван, заметив серьезное лицо Ван Лина. «Ничего». После этого Ван Линь прибавил скорости и полетел дальше. На душе у него было неспокойно. Глядя на то, как туман оживился, должно быть, кто-то стремительно приближался к ним. Человек, который их преследует, должен обладать высоким уровнем культивации, иначе он не смог бы повлиять на движение тумана. Кроме того, все существа, обитавшие в тумане, разбрелись в разные стороны, кроме одного направления. Все это подталкивало Ван Лина к мысли, что кто-то приближался к ним со спины. На самом деле догадаться было несложно, если взять пример с рыбного пруда. Если бросить в пруд меч, то весь косяк быстро рассеется во всех направлениях, кроме того, откуда прилетел меч. Будучи еще ребенком, Ван Лин вместе с товарищами из деревни часто ходил играть к горному ручью. Поэтому в таких вещах он хорошо разбирался. В глазах Ван Лина показались ледяные иглы. Он достал жидкость с линкцы. После решительного большого глотка золотой дан в его теле сразу же начал вращаться со скоростью молнии и быстро поглощать духовную ци из жидкости с линкцы. Это зарядило тело Ван Лина приливом духовной энергии, и он полетел еще быстрее. Лиму Ван, ощутив обеспокоенность Ван Лина, ненадолго задумалась. Она вытащила из своей сумки несколько простых материалов для боевой формации. Завершив ее построение, она активировала формацию и бросила за спину. В глазах Ван Лина проскользнуло выражение признательности. Сердце Лиму Ван тут же растаяло. Она перестала чувствовать себя беспомощной, когда Ван Лин выпил жидкость линкции, его скорость увеличилась. Она немного замялась, но затем достала нефритовую бутылку с жидкой линкцией, которую он подарил ей раньше. Выпив несколько капель, она тут же почувствовала, как ее душа успокоилась. В изумлении она заглянула внутрь бутылки через небольшое горлышко. Затем, отложив ее в сторону, она принялась делать новые низкоуровневые боевые формации. Пока они вдвоем стремительно проделывали свой путь, впереди постепенно росла невидимая преграда. Это отличительная для моря демонов сила, спешка здесь пресекалась. В 70 тысячах миль от Ван Лина старик в зеленой мантии похлопал по своей дорожной сумке, из которой вылетела изумрудно-зеленая горлянка. Горлянка повернулась по ветру и набухла в 100 раз. Старик спокойно сидел на места, а горлянка вылетела вперед. Ее скорость превышала скорость его телепортации почти вдвое. Во время путешествия Ван Лин чувствовал, что толчки тумана становились все сильнее. Хотя его собственное движение на высокой скорости тоже отчасти было тому причиной, но было совершенно очевидно, что скорость его преследователя определенно сильно увеличилась. Прямо сейчас туман в море демонов постепенно редел и начала появляться вода. Если посмотреть на море демонов с высоты, можно было бы заметить, что на всей его территории туман был настолько редким, что через него все просматривалось. Под сияющим лунным светом сверкали морские волны, уже успел образоваться слой воды, который со временем становился глубже и шире. Волны начинали бушевать. Старик в синей мантии нахмурился. Перед ним были разбросаны ограничительные формации. Хотя они не представляли для него никакой угрозы, но однозначно задерживали и снижали его скорость. Откашлившись, старик взмахнул рукавом, горлянка влетела вперед, и когда ее горлышко открылось, из нее наружу вырвались сильные ударные волны. Круговые волны выходили из горлышка горлянки, и когда они оказывались на достаточном расстоянии, то сливались в одно большое кольцо, которое сметало все на своем пути, будь то сдерживающие формации, туман или морская вода. Это кольцо полностью расчищало путь. Старик, сидя на горлянке, внезапно ринулся по этому пути. Ван Линь уже полностью промок от влажности. Он еще раз выпил жидкой линкцы, а затем вдруг кинулся прямо в море. Держа в руках Лиму Ван, он стремительно направился вперед, словно рыба в воде. Вскоре расстояние до моря заметно сократилось, он повернулся, в его глазах проскользнуло нечто ледяное, когда кристальный меч, летевший впереди, внезапно исчез. Сразу после этого Ван Линь вместе в Лиму Ван оттолкнулся от поверхности моря и словно летающий меч устремился в небо прямо из моря демонов, превратившись в радугу и скрывшись за горизонтом. В это время кристальный летающий меч затаился в гуще морской воды, в ожидании подходящего времени для атаки. Через полчаса в море возник огромный водоворот, почти в 1000 футов шириной. В его центре виднелся темный коридор, который вел ко дну моря демонов. Из этого коридора медленно поднималась огромная изумрудно-зеленая горлянка. Глава 159. Глава 159. Старик в синей мантии. Мужчина в синей мантии сидел на горлянке и наблюдал за линией горизонта. Внезапно его взгляд изменился. Двумя пальцами правой руки он схватил мерцающий свет. Он фыркнул, а затем неприятно рассмеялся. Сияние в его пальцах постепенно растворилось, оставив после себя легкий образ. П.П. Мерцающий свет равно кристальный меч Ван Лина. В этот момент старик быстро откинул назад голову, и мерцающее сияние пронеслось рядом с его щекой и исчезло в воздухе, вспыхнув несколько раз. Старик не остановился, но угрюмо провел ладонью по царапине на щеке. Он облизнул пальцы, чтобы почувствовать вкус собственной крови, и закрыл глаза. А этот юнец довольно отважный. Через некоторое время он открыл глаза и похлопал по горлянке. Горлянка тотчас же уменьшилась до размера ладони. Открыв горлышко, он приложил ее к губам и сделал большой глоток. Тепло от вина быстро распространилось по его телу. Страна Хофэнь и страны Сючжин четвертого ранга все еще боролись с последствиями нашествия огненных зверей, но огненная линкци, распространившаяся в воздухе, по-прежнему мешала дыхательным практикам. Температура почвы все еще была слишком высокой, земля испещрена потоками лавы, а вулканы продолжали извергаться. Все это привело королевство смертных в упадок. Имперский город королевства смертных был покрыт слоем лавы, в нем не осталось ни единого здания, ни признаков жизни. Вся страна Хофэнь словно вымерла. Ван Линь и Лиму Ван быстро летели над заброшенными землями. Картина, представшая перед их глазами, заставила их погрузиться в тишину. Хотя у Ван Лина были смешанные чувства и он тяжело вздыхал, если бы сфера, отражающая небеса, не поглотила тогда дух огненного зверя, то его самого уже давно проглотили бы. Все это можно было считать стечением обстоятельств. Ничего общего с добром и злом. Даже если бы Ван Линь заранее знал о последствиях, он все равно выбрал бы собственное спасение. Они рассекали воздух как радуга и вскоре они оказались рядом с тем местом, где они впервые встретились. Лиму Ван взглянула на Ван Лина, но не стала ничего говорить. Ван Линь же в это время думал о преследователях, у него не было времени на чувства. Во время полета Ван Линь внезапно что-то почувствовал. Он протянул правую руку и в его ладонь приземлился кристальный летающий меч. Ван Линь резко остановился. Он внимательно присмотрелся к капле крови на кончине лезвия, после чего стер ее. Его взгляд изменился. От капли крови исходили сильные колебания духовной энергии. Если в одной капле крови того человека было сосредоточено столько духовной силы, то каков же уровень его культивации? Он достал нефритовую бутылку, сохранил в ней кровь и положил обратно в дорожную сумку. Ван Линь почувствовал, будто огромная горная вершина сдавливала его голову. Он взглянул вверх на метку наказания и мысленно фыркнул. Затем без промедления схватил Лиму Ван и прибавил скорости. Когда границы страны Хофэнь остались позади, вдали замаячила вершина, которую занимал союз Хофэнь. Сейчас на горе развивались флаги четырех крупных групп союза Хофэнь. Это означало, что это место по-прежнему принадлежало им. Здесь Ван Линь остановился и после недолгого молчания произнес: «Я не стану тебя провожать». Лиму Ван прикусила губу, обернулась и прошептала: «Может, тебе стоит вместе со мной укрыться в школе Лохэ?» Ван Линь, сохраняя свое обычное выражение лица, ответил самым обыденным тоном: «Нет необходимости». После чего, на секунду задумавшись, он посмотрел на Лиму Ван и похлопал правой рукой у себя между бровей. Наружу вышла духовная кровь Лиму Ван. Ван Линь отдал ее не сразу, перед этим он соединил ее с частицей своего божественного сознания области Цзи. «Спасибо за последние 4 года. Я оставляю с тобой часть своего божественного сознания. Отныне никто, ниже стадии Инь-Инь, не посмеет тебя тронуть», спокойно произнес Ван Линь. Выражение лица Лиму Ван было трудно прочесть. Она прошептала в ответ: «Мы встретимся когда-нибудь». Ван Линь громко вздохнул, но ничего не ответил. Он вытащил что-то из сумки и передал Лиму Ван. Это была алхимическая печь 100 зверей, которую Ван Линь отобрал назад у Куньсана после того, как убил его. Лиму Ван взяла в руки печь, осмотрела ее, а затем подняла голову и тихо сказала: «Это таблетки для бессмертных, которые я создавала на протяжении многих лет. Их описание в этой нефритовой ленте». Затем она достала 10 небольших бутылочек и нефритовую ленту. Ван Линь принял их и положил в свою сумку, после чего приветственно сложил кулаки и произнес низким тоном: 4 года назад я пообещал, что ты будешь в безопасности, и я выполнил свое обещание. С этого момента я ничего тебе не должен, прощай». Когда Ван Линь развернулся, чтобы уйти, Лиму Ван вдруг воскликнула: «Старший, он проводит тебя». Затем она вынула из дорожной сумки белый нефритовый талисман. Когда она подбросила его в воздух, он превратился в световой меч, который устремился прямо к союзу Хофэнь. Ван Линь поймал нефритовый талисман и мельком оглядел его. Слова Лиму Ван эхом отдались в его ушах: «Старший, я не знаю твоего имени. За 4 года ты ни разу этого не упомянул. Скорее всего, моего имени ты тоже не знаешь. Я благодарна тебе за то, что ты столько раз меня спасал. Время, проведенное в море демонов, я никогда этого не забуду. Так как наше расставание неизбежно, я знаю, что ты проводишь много времени в закрытой практике, поэтому приготовила этот талисман. Это особый подарок. В этом талисмане содержится формация, творение всей моей жизни. Это улучшенная версия великой формации боевого дракона школы Даусе. Это одновременно и атакующая, и защитная формация. Когда ты опять уйдешь в закрытую практику, в случае опасности, если эта формация сможет остановить одну или две атаки, тогда мое сердце будет спокойно. Держа в руках нефритовый талисман, Ван Линь размышлял о словах Лиму Ван. Затем он взглянул на ее удаляющуюся фигуру. Не говоря ни слова, он отложил талисман в сторону, после чего бесследно погрузился под землю. Оказавшись на достаточном расстоянии, он похлопал себя по лбу и тотчас же, превратившись в яркую точку, скрылся под землей. Когда он оказался внутри сферы, отражающей небеса, он запыхался. Ван Линь давно решил, что как только отошлет Лиму Ван домой, сразу войдет в мир снов и проведет там оставшееся время действия гаранта на убийство практикуясь. В сфере это время многократно приумножалось. Старик в синей мантии появился на том месте, где совсем недавно стоял Ван Линь. Он удивленно посмотрел вниз и слегка опустился под землю. Проверив окрестности, он выбрался наружу. Удивление на его лице лишь усилилось, когда он прошептал: «Исчез, я даже не чувствую его духовную кровь. Кажется, у этого юнца имеется пара секретов в рукаве». Он внезапно посмотрел вверх и увидел в небе три стремительно приближавшихся радуги. Когда они коснулись земли, на их месте показались женщина и двое мужчин. На женщине в центре была дворцовая одежда. Она выглядела роскошно и элегантно. Симпатичный мужчина слева от нее обладал необычной внешностью. Он был одет в черную мантию, а из-за повязанного на голове шарфа он был похож на ученого. По правую сторону от женщины стоял высокий краснолицый старик. Его лицо отличалось от лиц обычных людей большими, словно медные колокольчики, глазами с горящими как пламя зрачками. Старик в синей мантии посмотрел на троицу и угрюмо произнес: «Чего вам надо?» Этой женщиной оказалась Фэн Луань, а благородный и элегантный ученый, сопровождавший ее, Ян Сэнь. Старик же был одним из предков военной святыни на стадии Янинь. Ян Сэнь заметно побаивался старика в синей мантии, так как не мог определить уровень его силы. Поэтому он приветственно сложил кулаки и произнес: «Друг, ты из страны Сюаньву?» Старик в синей мантии нехотя ответил: «Какой я тебе друг, прочь с моих глаз, а то я отберу ваши Янинь». Ян Сэнь изменился в лице, он фыркнул и хотел было сказать что-то в ответ, но краснолицый старик резко остановил его. Его большие глаза прошлись по синей мантии старика, всматриваясь в вышитые золотые сливы. Его взгляд изменился, он сложил кулаки в знак приветствия и сказал: «Ваше превосходительство, пришли из моря демонов». Ян Сэнь и Фэн Луань переглянулись, затем опустили глаза на вышивку на мантии старика. Старик в синей мантии нетерпеливо взмахнул рукой, троица вдруг ощутила сильный порыв ветра, и их невольно снесло на тысячу миль в сторону. Даже Янинь едва не покинули их тела. Когда они, наконец, с большим трудом остановились, троица выглядела довольно мрачно. Ян Сэнь произнес низким голосом: «Какой у него уровень?» «По меньшей мере поздняя стадия Янинь», с горечью ответил краснолицый старик. «Цзаубинь, что означают золотые сливы?» — мягко спросила Фэн Луань, нахмурившись. «Уверен, вы слышали, 300 лет тому назад, когда я еще не вступил в военную святыню, я жил в море демонов. Тогда я был на ранней стадии Янинь, и до тех пор, пока не нарывался на неприятности, я мог обеспечить свою безопасность. Во всем море демонов в общей сложности было 999 городов, из которых 300 были расположены в центре. Среди многочисленных городов, 7 были известны как земли цветения семи слив. Эти города пересекались в одном и том же месте, и издалека напоминали лепестки цветка сливы. Каждый из лордов семи городов обладал непостижимой культивацией. По слухам, они даже достигли стадии формирования духа, но это только слухи, я не знаю, правда это или нет. «Этот человек?» — спросила Фэн Луань, нахмурившись еще сильнее. «Этот человек с минуту назад, если я не ошибаюсь, должен быть одним из лордов семи городов цветения сливы. Но культиваторы дьявольского пути из моря демонов, особенно из центральных земель, не так часто выходят за пределы моря. Возможно, он пробудет здесь недолго», — тяжелым голосом произнес краснолицый старик. Троица обменялась взглядами. Каждый из них чувствовал себя подавленно. Они посмотрели в направлении старика, а затем обходным путем вернулись на горную вершину Союза Хофэнь. Они почувствовали странную ауру Янинь в непосредственной близости и, решив, что это кто-то из страны Сюаньву, пришли, чтобы лично это проверить. Но итог оказался крайне неожиданным и весьма их огорчил. Старик в синей мантии несколько раз проверил всю округу и в итоге раздраженно застонал. Затем он вдруг раскинул свое божественное сознание, увеличив диапазон поиска, и на этот раз он не упустил ни единого следа, ни под землей, ни в небе. Божественное сознание старика постепенно расширялось, и в конечном счете дошло до Сюза Хофэнь. Но старик не остановился на этом. Он несколько раз прошелся кругами по местности, но в итоге так ничего и не нашел. Глава 160. Культивационный дан. Сомнения в сердце старика становились все тяжелее. После недолгих размышлений он быстро исчез со своего места. Когда он пересек страну Хофэнь на бешеной скорости, следующей страной по соседству оказалась страна Тяньмао. Его целью была Вавилонская башня, расположенная в центре страны Тяньмао, где проживал посланник из страны Сючжин высшего ранга. Не во всех странах Сючжин третьего ранга имелись Вавилонские башни, например, в Сюаньву ее не было. Именно поэтому страна Хофэнь сделала объектом своего вторжения страну Сюаньву, а не Тяньмао. Ван Линь продолжал свою закрытую тренировку внутри сферы, отражающей небеса. Время пролетело незаметно, и в мгновение ока 100 дней во внешнем мире истекли. В этот день Ван Линь вдруг открыл глаза, прервав дыхательную практику. Огромная метка наказания над его головой начала медленно бледнеть и в конечном счете полностью потеряла цвет, став белой. Вокруг стали формироваться невидимые колебания энергии. Внутри сферы маленькие продолговатые светящиеся тела, которые изначально излучали слабое сияние, стали намного ярче. С нарастанием колебаний, продолговатые тела тоже становились ярче, пока все они не загорелись. Ван Линь с изумлением наблюдал за этой сценой. Вскоре метка над его головой начала уменьшаться, колебания энергии стали сильнее, и из ниоткуда постепенно начал формироваться серый дан размером с кулак. Над сферическим дан появился след пламени. Он медленно разрастался и расходился в стороны. Ван Линь сделал глубокий вдох, протянул правую руку и сферический дан тут же упал вниз, повиснув в воздухе в нескольких дюймах над его ладонью. Сила, которая содержалась внутри этого дан, приблизительно можно было сравнить с силой культиватора на средней стадии дзидан. Лиму Ван однажды подробно рассказала ему о 100-дневном гарантии на убийство 10 000 демонов, и Ван Линь после недолгих раздумий решил отложить дан в свою сумку, вместо того, чтобы сразу его поглотить. Ван Линь решил поглотить этот культивационный дан перед тем, как сформировать Янинь. Таким образом, вероятность успеха будет больше. Он понимал, что перейти на стадию Янинь будет гораздо сложнее, чем на стадию дзидан. Ван Линь знал, что перейти на стадию дзидан ему в большей степени помогли техника восхождения ваты небесной Лидан Лиму Ван. Если бы две эти составляющие отсутствовали, то неизвестно, каковы были бы его шансы на успех. Он вполне мог застрять на поздней стадии заложения основы. И хотя он смог успешно перейти на стадию дзидан, в будущем его ждал более высокий порог – стадия Янинь. Формирование Янинь было слишком сложным процессом. Ван Линь подумывал о том, что даже с талантом, скрытым в теле Малина, шансы были довольно призрачными. Если только ему не удастся заполучить какие-нибудь легендарные таблетки дан, о которых говорила Лиму Ван, и которые увеличивают вероятность формирования Янинь. Но почти все такие таблетки хранились в странах Сючжин пятого ранга, и о них мало кто знал. Сформировать Янинь даже с помощью мира снов внутри сферы, мне вряд ли удастся это сделать и за сотню лет. Сейчас самое главное – выбрать подходящий метод. Техника восхождения ват исчерпала себя. Си Тунан еще не пришел в себя, так что я могу полагаться только на себя, бормотал себе под нос Ван Линь. Выбрать подходящий метод для практики на самом деле довольно сложно. Хотя у Ван Лина на руках было множество методов, которые он заполучил в основном после убийства культиваторов, среди них было несколько, рассчитанных на стадию дзидан. Но эти методы отличались друг от друга, и трудно было определить, какой из них хороший, а какой плохой. Но сейчас Ван Линь беспокоился не об этом. Сейчас он был в поиске метода, который помог бы увеличить шансы на формирование Янинь. Думая об этом, он несколько раз моргнул. Согласно воспоминаниям Малина, кажется, техника Шэнь Дао военной святыни как раз подходила его запросам. Тем не менее, Ван Лина это лишь озадачило. Если метод Шэньдао военной святыни действительно имел такую силу, то его захотели бы отобрать другие жадные страны. Даже страны Сючжин 4 и 5 ранга не остались бы в стороне. Но в воспоминаниях Малина, метод Шэньдао военной святыни никогда не привлекал внимания стран высшего ранга, что и вызвало подозрения у Ван Лина. Но метод Шэньдао был для Ван Лина спасательным кругом. Он мысленно решил, что ему однозначно нужно заполучить этот метод. Но тот, что хранился в памяти Малина, был подделкой, измененной после многочисленных интерпретаций разными поколениями. Ван Лину нужна была оригинальная техника. Для Ван Лина все это было делом чрезвычайной важности. От этого зависел успех формирования Яньини и его перехода на следующую стадию в будущем. Но один лишь метод практики не внушал Ван Лину уверенности. Он не мог сравнить процесс формирования Яньини с чем-либо другим. Все знали, что для того, чтобы страну Сючжин второго ранга повысили до третьего, одному из ее жителей необходимо было сформировать Яньинь. Таким образом все видели, насколько это сложно. Ван Линь мысленно вздохнул и закрыл глаза для медитации. После нескольких дней дыхательной практики внутри сферы, он был готов выйти наружу. Прежде чем выйти, он прошел к тому месту, где находился Яньинь Ситунан и его родители. Он молча постоял какое-то время, в его глазах прибавилось решительности, и он молнией вылетел из сферы. Где-то глубоко под землей вспыхнуло семицветное яркое пятно, из которого вышел Ван Линь. Не теряя времени, он сразу применил технику подземного побега, чтобы скорее скрыться с этого места. Одновременно он расширил свое божественное сознание, чтобы проверить окрестности. Сейчас на улице была ночь. Ван Линь после недолгих размышлений направился к горе Союза Хо Фэнь, но он не успел уйти далеко, когда почувствовал исключительную опасность и без промедления использовал технику подземного побега на максимум, опустившись под землю на 300 футов, и не снижая скорость. «Я ждал тебя 97 дней, парень». В божественном сознании Ван Лина раздался хриплый голос. Мысли Ван Лина замерли, волосы у него на затылке встали дыбом. Промолчав, с мрачным выражением лица он продолжил бежать вперед, 1000 футов, 2000, 3, 4. Ван Линь опустился до 10 тысяч футов под землю, пока не почувствовал странное сопротивление и изменил направление своего побега по диагонали. «Эй, к счастью, я занял этот челнок для путешествия под землей, иначе, скрывшись на обратной стороне подземных недр, мне было бы тяжело тебя догнать из-за сопротивления», — раздался по-прежнему спокойный голос. Ван Линь промолчал и снова изменил направление. На этот раз он направился вверх на 10 тысяч футов. Выбравшись из-под земли, прямо перед ним предстала гора Союза Хо Фэнь, к которой он и направился. Гора находилась под защитной завесой, и как только Ван Линь столкнулся с ней, он достал нефритовый талисман, который ему выдали еще во время вторжения для идентификации, и без преград прошел внутрь. Оказавшись под завесой, он остановился и оглянулся. Недалеко от него вздулась земля, и вскоре из этого места наружу выпрыгнул треугольный деревянный челнок. В челноке стоял старик в синей мантии. Он вперился глазами в Ван Лина, стоявшего за завесой, затем кивнул и сказал: «Да, божественное сознание действительно немного странное, хотя тело подходит, но координация слабая. Похоже, что тело принадлежало кому-то другому. Парень, иди за мной. Этот барьер тебя не спасет». Ван Линь с мрачным видом усмехнулся. Уголки рта старика вздрогнули и изогнулись в странной улыбке. Он легонько прикоснулся к завесе рукой, она затрещала и в мгновение ока разлетелась на куски, вызвав ударную волну, которая разнеслась по всей горе и подняла клубы пыли. Все культиваторы Яньинь Союза Хо Фэнь в панике вылетели наружу. Ван Линь прищурился, затем он развернулся и снова погрузился под землю, используя технику подземного побега. Старик в синей мантии фыркнул и собрался было броситься в погоню, но тут в воздухе рядом с ним возник культиватор Яньинь из школы Семо. Стиснув зубы, он воскликнул: «Друг, зачем ты разрушил нашу защитную формацию?» В последние 3 месяца этот старик находился в непосредственной близости к Союзу Хо Фэнь, и его божественное сознание временами распространялось на многие мили, будто он что-то искал. Его божественное сознание очень сильное, даже культиваторы Яньинь Союза Хо Фэнь чувствовали благоговейный страх перед ним. Все это время культиваторы Яньинь Союза Хо Фэнь тайно наблюдали за передвижениями старика. Хотя сегодня они видели, как ученик Союза проник внутрь, у них не было времени его проверить, они были в полнейшем недоумении, когда старик так легко разрушил защитную формацию. Если проигнорировать такое, то союз Хофэнь потеряет лицо. Как раз сегодня за защиту гор отвечала школа Семо, поэтому культиватор Янинь обязан был задать ему вопрос. Независимо от ответа, они уже давно сложили о старике свое мнение. Если он захочет ответить, то они выслушают, если нет, то они не станут требовать ответа. Глядя на культиваторов, старик в синей мантии произнес всего одно слово – «Сгиньте». Как только эти слова слетели с его губ, они тут же вызвали сильные колебания энергии и ударные волны, воздух вокруг стал жестким. Кроме того, от эха у некоторых культиваторов взорвались барабанные перепонки. Когда голос затих, старика в синей мантии уже не было на месте. Культиваторы переглянулись, у некоторых изо рта или ушей стекала кровь, никто не решался что-то сказать, но вскоре старик вернулся. На этот раз он был хмурым и мутным, как вода. Глядя на гору, он внезапно закрыл, а затем открыл глаза. Огромная волна божественного сознания прошлась по всем 10 000 жителей горы. Даже те, кто был под землей, не могли от него скрыться. Старик нахмурился, а затем вспыхнул, разделившись надвое. После этого из двоих образовались четверо. Все копии выглядели в точности как старик. Они разошлись в разные стороны, их божественные сознания расширились и в некоторых местах накладывались друг на друга, но они так и не смогли ничего найти. Старик в синей мантии топнул ногой, после чего вместе с тремя клонами телепортировался в 4 разных направлениях внутри страны Сюаньву. Каждый из клонов нашел подходящее место для медитации, и затем все они соединили свои божественные сознания, образуя блокаду. Всего 3 года осталось, парень. За эти 3 года, даже если мне придется перерыть всю страну Сюаньву, демон лорд Бацзи найдет тебя. Глава 161. Глава 161. Одно тело и 3 клона, сидя в 4 отдаленных углах, переплели свои божественные сознания и тем самым полностью замкнули страну Сюаньву. Все культиваторы, которые хотели войти или покинуть страну Сюаньву, должны были пройти сквозь это божественное сознание. Таким образом, демон лорд Бацзи держал всех под своим контролем. Старик злился на Ван Лина. Он преследовал его с самого города Нандоу в море демонов. Он преследовал его через всю страну Хофэнь, до Сюаньву, но тот внезапно исчез, не оставив ни единого следа своей ауры. Неважно, сколько у него было духовной энергии, он по-прежнему не мог найти ни единой зацепки. Он подозревал, что его противник должен был прятаться под землей, но после тщательной проверки божественным сознанием, он ничего не нашел. Но он не падал духом. С тех пор, как в городе Нандоу он услышал о человеке, использовавшем технику смертельного проклятия, он сгорал от любопытства. Эта погоня оказалась тяжелой и утомительной. С его уровнем духовной силы он должен был с легкостью поймать Ван Лина, но тот оказался скользким, как рыба. Через 97 дней, когда его противник, наконец, вышел наружу, он воспользовался этим шансом, но он не ожидал, что противник в самом деле погрузится в самые недра земли с помощью техники подземного побега. К счастью, он позаимствовал челнок для земного путешествия, который включал в себя технику подземного побега и который однозначно пригодился ему для погони. Когда он стал приближаться, он не мог использовать заклинания под землей, поэтому решил, что будет достаточно просто сократить дистанцию. Но он просчитался, этот парень неожиданно изменил направление к горе Союза Хофэнь. Хотя он одной рукой разрушил защитную формацию горы, он снова потерял след этого парня. Поэтому в гневе он заблокировал всю страну Сюаньву своим божественным сознанием. На самом деле он никогда еще не убивал ни единого жителя из страны Хофэнь или Сюаньву. Все потому, что за ними стояли страны Сючжин 4 ранга. Чем выше стадия культиватора, тем лучше он понимает, как устроена планета Чжуцуэ. Над странами Хофэнь и Сюаньву стоит одна и та же страна 4 ранга, поэтому она однозначно не будет стоять в стороне. Независимо от ранга, если какой-то незнакомец вступает в их границы, страна 4 ранга обязана принять меры. Если бы такое произошло в прошлом, старик не стал бы отступать, и если бы это понадобилось, то он убил бы помешавших ему. Но сейчас не время и не место. Ему не нужны были лишние проблемы. Блокировка страны длилась 2 года. За 2 года страна Сюаньву и союз Хофэнь привыкли к постоянным проверкам божественным сознанием. Такое могло происходить даже несколько раз на дню. Чем дольше демон лорд Бацзи ждал, тем меньше терпения у него оставалось. В итоге он принял решение. Если парень не появится в течение 6 месяцев, то, даже если ему придется побеспокоить страну Сючжин 4 ранга, он перероет всю страну Сюаньву, чтобы найти его. Время шло медленно. Один месяц, два месяца после пятого месяца на мрачном лице демона лорда Бацзи все глубже заседало выражение враждебности. Ван Линь, сидя со скрещенными ногами внутри сферы, выглядел еще хуже по сравнению с Бацзи. Он знал о его присутствии. Через духовную кровь Шангуаня Мо он чувствовал необычные колебания духовной энергии. Возможно, противник смог выследить его до этого места из-за этой духовной крови. В этот день сфера, отражающая небеса, достигла своего предела. У Ван Лина было смутное ощущение, что если он не выйдет сейчас, то, возможно, он не сможет выйти никогда. Чтобы войти в нее снова, ему нужно было по крайней мере провести 3 дня снаружи. Но, чтобы остаться в безопасности, эти 3 дня ему придется скрываться от своего преследователя, а на это уйдет много сил. Некоторое время Ван Линь сидел в тишине, но затем заметил, что светящиеся тела внутри сферы начали тускнеть, и когда все они потухли окончательно, его тело со вспышкой вышло наружу. Как только он появился, сидевший в 4 углах страны Сюаньву, демон-лорд Бацзи открыл глаза и, вспыхнув, исчез с места. После того, как тело Ван Лина перешло в плотное состояние, он почувствовал сильное головокружение. Задвинув головную боль на 2-й план, он похлопал себя по лбу, и наружу вышла духовная кровь Шангуаня Мо. Не говоря ни слова, он быстро толкнул ее вперед, духовная кровь молнией унеслась прочь. Сразу после этого он погрузился под землю, чтобы поскорее скрыться. В это же время он почувствовал приближение опасности. Ван Линь фыркнул и развернулся в противоположном направлении, прибавив скорости. Старик в синей мантии, гнавшийся за духовной кровью, усмехнулся. Земля под ним задрожала, когда он погрузился в нее на челноке, но вскоре с мрачным выражением лица, держа в руках духовную кровь Шангуаня Мо, он выпрыгнул из-под земли. В порыве гнева он раскрошил ее. «Вы не сможешь убежать», — проревел старик в синей мантии. Словно безумный, он раскинул свое божественное сознание на всю страну Сюаньву. Его взгляд изменился, когда он с легким стоном галопом понесся вперед. Ван Линь, использовавший технику подземного побега, сразу почувствовал колебания духовной энергии в почве. Он знал, что теперь, когда противник настиг его, он не сможет сбежать, поэтому, поднявшись вверх, он выпрыгнул наружу. Как только он оказался над землей, его окружили 4 одинаковых фигуры. Демон-лорд Бацзи холодно уставился на Ван Лина. 4 силуэта слились в один, и он произнес: «Парень, если считать предыдущие 97 дней, я ждал тебя почти 3 года». Ван Линь с мрачным выражением лица и ледяными глазами молча взглянул на старика. «Как тебя зовут?» — спросил старик в синей мантии, усмехнувшись. «Малян», — ответил Ван Линь тяжелым тоном. Уровень культивации стоявшего перед ним противника казался таким же бездонным, как дно моря. «Малян, я спрашиваю тебя, ты владеешь техникой смертельного проклятия?» Старик в синей мантии вперил в Ван Лина свои наэлектризованные глаза. В них скрывалась невероятная жажда убийства. Если бы Ван Линь ответил отрицательно, то старик в гневе убил бы его, а затем вернулся бы в город Нандоу и убил бы тех, кто наврал ему, и использовал бы их души в качестве сокровищ. После нескольких мгновений тишины Ван Линь кивнул. Он чувствовал опасность, исходившую от этого человека, и понимал, что один маленький проступок и тот без колебаний убьет его. Старик прищурился. Он быстро похлопал свою дорожную сумку, из которой внезапно вылез синий питон длиной больше 30 метров и заполз на руки старика. Питон зашипел и вперил в Ван Лина свои пурпурные глаза. «Используй эту технику на питоне», — приказал старик, бросил питона на землю. Как только питон оказался на земле, он скрутился в спираль и поднял голову. С сильным порывом ветра он сделал выпад вперед, будто хотел укусить его. Ван Линь посмотрел вниз, в его глазах появилась красная молния, и он приглушенно произнес: «Умри». Но целью Ван Лина была не змея, а старик. На этот раз он использовал свое божественное сознание области Цзи до предела. Как только Ван Линь произнес это слово, он тут же отступил назад. Старик в синей мантии чувствовал, будто внутри его божественного сознания происходило землетрясение. Когда красная молния проникла в его море сознания, вода в нем сразу испарилась, а на дне остался лишь осьминог. Когда красная молния направилась в его сторону, он открыл рот и с помощью сильной всасывающей силы втянул ее в себя. Что касается мощи божественного сознания области Цзи, без сомнений, уровень культивации старика в синей мантии был довольно высоким, но даже после того, как осьминог в его море сознания проглотил красную молнию, Он все еще чувствовал дрожь в теле. Эта дрожь стала началом цепной реакции от моря сознания и распространяясь по всему телу, в результате чего тело старика на мгновение замерло. Ван Линь, отступая назад, сплюнул сверкающий свет. Мерцающий летающий меч блеснул и, разрубив питона посередине, как гром и молния кинулся на старика, целясь в область между бровей. Тем не менее у старика изо лба вышло белое кольцо, через которое летающий меч почти полминуты не мог пройти. Ван Линь без колебаний, вытянув правую руку, отозвал летающий меч назад. После этого он сразу же погрузился под землю и быстро скрылся, используя технику подземного побега. Старик в синей мантии на мгновение застыл в изумлении. Когда он взглянул на землю и увидел разрезанного питона, он коснулся области между бровей. Его глаза были полны чудовищного гнева, но вскоре он ухмыльнулся и, сформировал руками жесты мудро, негромко крикнул «Вперед!». Перед ним появился радужный мерцающий шаттл, сделанный полностью из кристаллов. Свет переполнял его изнутри. Когда старик отдал приказ, он со скоростью света рванул вперед, оставив за собой радужные кольца. Челнок погрузился под землю и направился за Ван Линем. Вскоре он настиг его. Ван Линь, почуяв опасность, без раздумий вытащил нефритовый талисман, который дал ему Ян Сень. Этот талисман мог поглощать атаки культиваторов на стадии Янинь. Он использовал его как раз в то время, как челнок атаковал. Нефритовый талисман тут же увеличился, закрыв собой спину Ван Лина. Столкнувшись с челноком, талисман с треском рассыпался на части и превратился в пепел. Челнок пошатнулся, его откинуло назад на несколько футов, его скорость замедлилась. В это же время от его центра начали распространяться кольцеобразные импульсы, которые смешивались с окружающей средой. Куда бы челнок ни направился, земля под ним внезапно поднималась вверх. Когда импульсы дошли до Ван Лина, он закашлялся кровью. Без раздумий он выскочил из-под земли, решив больше не рисковать. Оказавшись снаружи, он галопом помчался прочь. Чувствуя, как импульсы распространяются под ногами, старик в синей мантии немного унял свой гнев и пробормотал. «Этой атаки да было достаточно, чтобы уложить даже меня. Если слухи правдивы, техника смертельного проклятия связана с атаками душа к душе, значит, этот парень действительно ею овладел». С этими мыслями он словно вспышка исчез со своего места. Ван Линь ощущал боль в груди. Не прерывая полет, он вытащил лечебные таблетки, которые дала ему Лиму Ван, и, приняв одну, закрыл глаза. Колебания духовной энергии перед ним внезапно усилились. Ван Линь сталкивался с множеством культиваторов на стадии Янинь. Он знал, что это было признаком того, что кто-то телепортировался. Ван Линь без промедления развернулся назад. На месте сильных колебаний духовной энергии появился старик в синей мантии. «Парень, я не хочу причинять тебе боль. Ты можешь меня выслушать?» Глава 162. Глава 162. Достигнув согласия, пока старик в синей мантии говорил, он внезапно сделал выпад огромной рукой, которая, слившись с молнией, окружила Ван Лина со всех сторон и заключила его в подобие клетки. Ван Линь с мрачным видом остановился и, глядя на старика в синей мантии, произнес: «Чего от меня хочет предок?» Старик долго вглядывался в Ван Лина, а затем ответил: «Я хочу завладеть твоей техникой смертельного проклятия». Ван Линь промолчал и осмотрел трещавшую клетку из молнии, в которой оказался заключен. «Я хочу знать зачем?» Старик в синей мантии задумался, затем покачал головой. «Для этого еще не пришло время, но я не буду обходиться с тобой плохо. Если согласишься пойти со мной, я дам тебе дан трансформации». Ван Линь сохранял обычное выражение лица, но его сердце при этих словах ёкнуло. От Лиму Ван он слышал, что дан трансформации считался очень редким, его действие было схоже с культивационным дан. Он мог значительно увеличить шансы на переход из ранней на среднюю стадию дзидан. Шансы перехода со средней на позднюю стадию были меньше, но даже в случае неудачи он увеличивал уровень духовной силы в теле. Ван Линь на секунду задумался, затем поднял глаза на старика. Он молчал, в его сердце по-прежнему были сомнения. Он не мог разглядеть уровень его культивации, но всего одной рукой он смог разрушить защитную формацию Союза Хофэнь и одним рычанием заставил всех культиваторов Янинь покориться ему. Если он был не на пике стадии Янинь, то уже переходил на стадию формирования духа. С таким уровнем культивации, если поставить на его тело ограничения, что его можно было бы заставить выполнить что угодно, еще проще было бы сделать из него марионетку, и тогда он естественным образом стал бы выполнять приказы. Но во всем этом не было необходимости, так как своим тоном он демонстрировал обдуманность своих решений и желание договориться. «Здесь должен быть какой-то подвох», — думал Ван Линь, но на его лице не дернулся ни один мускул. После некоторых размышлений он мысленно фыркнул, остановил взгляд на старике и кивнул головой. Старик с каменным лицом вытянул вперед правую руку. Клетка вокруг Ван Лина сузилась. Ван Линь стоял бездвижно и с насмешкой холодно смотрел на старика. Клетка становилась все меньше и меньше. Когда она почти дотронулась до тела Ван Лина, его волосы и одежда, поднятые порывом ветра, после прикосновения к решетке, мгновенно превратились в пепел. Мгновенно отступив назад, старик в синей мантии остановил свою правую руку и, глядя на Ван Лина, сказал тяжелым голосом: «Неплохой характер, но плохо, что ты не знаешь цену моей доброте. Ты действительно думаешь, что я не убью тебя при необходимости?» Трудно было не заметить насмешку на лице Ван Лина, когда он произнес унылым тоном: «Одного дан трансформации недостаточно». Старик смотрел на Ван Лина, его сердце кипело от гнева. Если ему нужно было, чтобы этот парень пошел с ним, то на его тело нельзя было ставить какие-либо ограничения, в противном случае, даже если он это сделает, его нельзя будет использовать. Для передачи техники смертельного проклятия необходимо было, чтобы другая сторона не испытывала сопротивления, иначе он сможет убить себя, а это только принесет всем страдания. Поэтому он не мог наложить ограничения на тело Ван Лина или же обходиться с ним слишком грубо. Сейчас ему нужно было завлечь его. Поэтому после слов Ван Лина он внутренне расслабился и взмахом руки убрал клетку. Ван Линь все это время не сводил глаз со старика в синей мантии. «Чего ты хочешь? Скажи, что у тебя на уме?» — решительно обратился старик. «Я хочу знать, насколько опасно то место, куда мы направимся?» Голос Ван Лина прозвучал вяло, но решительно. Старик усмехнулся и сказал: «Насколько опасно? Я расскажу тебе, насколько опасно. Тот, кто достиг ранней стадии Янинь, едва сможет сбежать оттуда. Культиватор на средней стадии, если ему повезет, сможет защитить свою жизнь. Только тот, кто находится на стадии формирования духа, сможет дойти до конца. Но если не быть осторожным, то смерть настигнет любого. Хотя там опасно, но и урожай не дурен собой. Магическое оружие, таблетки для бессмертных, различные техники, там есть все. Кроме этого, говорят, что там есть таблетки Иньбянь. Всего одной дозы должно хватить, чтобы перейти сразу на стадию Иньбянь. Что касается опасности, то тебе не стоит переживать. Твоя техника смертельного проклятия много для меня значит, так что я буду следить за тем, чтобы тебе ничего не угрожало. Что касается возвращения, если ты не будешь жадным и подождешь снаружи, то я перемещу тебя куда нужно».